День третий. Страдания святых мучеников, Евтропия, Клеоника и Василиска. После страданий и мученической кончины святаго великомученика Феодора Тирана в городе Амасии в темнице остались заключенные за Христа его соратники и близкие друзья Евтропий, Клеоник и племянник его Василиск. Правитель города Публий, мучивший святаго Феодора, уже погиб, пораженный Божиим гневом. На его место был назначен другой по имени Асклепиодот, родом из Фригии, человек жестокий и безбожный. Много зла причинил он христианам, ибо получил от императора Максимиана власть принуждать христиан к принесению жертв идолам, и тех, кто не повинуется, погублять в жестоких муках. Однажды, заседая на судилище со своими советниками, он призвал книгохранителя Евласия и приказал ему читать прежние судебные дела. Когда Евласий читал о страданиях Феодора Тирана, то все дивились терпению святого мученика, а правитель спросил, где друзья Феодора, упоминаемые в книге? Евласий отвечал, они содержатся в темнице с прочими узниками. Видя сожженное Тираном капище скверной их богини Юноны, именуемой матерью богов, правитель зарычал, как лев, и тотчас повелел послать воинов в темницу, чтобы привести к нему святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Евтропий и Клеоник были родными братьями, родом из Каппадокии, а Василиск – племянник святаго Феодора, родился в Амасии, но все трое вследствие взаимной любви называли друг друга братьями. Пришедши в темницу, воины сказали темничному сторожу, «Выдай нам друзей Феодора». Тогда сторож вошел к святым и сказал, «Вставайте, пришло время, которого вы ждали с нетерпением день и ночь. Вас зовет правитель, но умоляю вас, помяните и меня в своих молитвах». Как говорил темничный страж, так как видел их день и ночь в молитве, и происходившие с ними чудеса, необыкновенный свет сиял среди них, темница много раз сама собой отверзалась, поэтому он и уверовал, что Господь пребывает с ними. На призыв правителя святые пошли с радостью, а оставшиеся узники печалились, что лишились дружеского общения со святыми мучениками. Тогда святый Евтропий сказал им, «Не плачьте, друзья, ибо мы снова увидимся, но молитесь ко Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он даровал нам страдания и кончину за Него, и чтобы прекратилось бесовское язычество, а вселенная исполнилась Божьей благодати». Утешивши такими словами узников, святые вышли с воинами. Святый Евтропий пел, «Все, что добро или что красно, но еже жити, братья, вкупе». Псалом 132, стих 1. И вот раздался глас с неба, «Не разлучу тебя с твоей братьей, пока не придете все к Феодору и не почиете на лоне патриархов, живущих в божественном свете». Евтропий был очень красив и премудр. Когда святые были приведены и стали пред правителем, то он спросил их, «Почему лица ваши не сумрачны от долгого пребывания в темнице, а радостны, как будто от постоянного веселья?» Блаженный Евтропий ответил, «Воистину, правитель, наш Христос всегда нам дает радость, посещая нас своей благодатью, и сбываются на нас слова Писания, сердце веселящееся, лице цветет. Притчи, глава 15, стих 13. Правитель спросил, как твое имя? Первое мое имя, — отвечал святый, — христианин, а родители меня назвали Евтропием. Тогда правитель с лаской сказал: «Вижу, что ты так же благонравен, как и красив. Думаю, давно уже ты сделался таким мудрецом». Святый отвечал: «Духовной мудрости я научился от Господа моего Иисуса Христа. На Него я возлагаю надежду, что Он поможет мне мудро ответить на ваши вопросы». Правитель сказал: «Послушай меня, Евтропий, и убеди свою братью повиноваться царскому повелению принести жертвы богам. За это я напишу о тебе царям, и они назначат тебя в этой стране воеводою, почтут тебя как князя и осыплют тебя большими богатствами. Тогда ты на деле увидишь, как хорошо слушаться царей и повиноваться их приказаниям. А если не убедишься моими словами, то я рассеку твое тело на части и брошу на съедение псам и зверям. Что от твоих костей останется, то все сожгу на огне и прах брошу в реку. Не надейся, что христиане соберут твои останки и как святыни помажут миром. Итак, покорись, принеси жертву богам, или только скажи при народе, что покоряешься и хочешь принести жертву. Все смотрят на тебя, ожидая твоего решения. Не отвращай от богов тех, кто хочет приносить им жертвы, чтобы не запятнать свое имя, подвергаясь позорным и жестоким мучениям». На это Евтропий ответил правителю: «Перестань пустословить, сын дьявола, наследник гиены, перестань прельщать слуг Божиих, враг Бога, отринутый от нетленных благ и райского блаженства, вечный узник ада преисподнего. Перестань говорить неподобные речи, ты, заграждающий путь к добрым делам, учитель и начальник нечести. Не знаю, что и сказать еще тебе, лукавый соблазнитель. Ты обещаешь мне временную честь и богатство, оставляемые здесь на земле. Какая мне польза от того, что вызывает душевредные страсти, приводит к хвастовству, лебодеянию, грабежу, убийству и другим преступлениям? Какую пользу получил от временной славы и богатства прежний князь Публий, мучивший святаго Феодора? Теперь он погребен в земле, снедаем червями, и мучится в аде, в огне неугасимом, и тебя не замедлит постигнуть гнев Божий, и погибнешь ты, беззаконник нечестивый. Ты угрожаешь мне жестокими мучениями, мечом, огнем и зверями, но не надейся устрашить меня такими угрозами и муками, принудить меня к безбожию. Пострадать за Христа Бога моего – это мое первое желание, так как Он есть наше богатство, честь, сила и слава. Нет, не отступим от Него ни я, ни мои братья, но пострадаем за Спасителя нашего. В Его руках наша жизнь. Он воевода непобедимый, избавляющий от бед призывающих Его. Он и нас может избавить от рук твоих». Услышав это, правитель исполнился гнева и приказал бить святаго по лицу, говоря: «Негодный, ты призван сюда, чтобы приносить жертву богам, а не укорять нас». Но когда начали сильно бить святого, то руки бьющих высохли. По приказу правителя все, что делалось и говорилось на суде, подробно записывалось. И вот когда писцы увидали, что руки истязателей высохли, то в ужасе бросили писать. Однако один христианин, стоявший среди народа, записал происходившее. Правитель обратился к мученику с такими словами: «Поклонишься ли ты, наконец, богам, чтобы сохранить свою жизнь, или хочешь, чтобы я предал тебя смерти?» «Нет, — отвечал святый Евтропий, — не поклонюсь богам бесчувственным. Ты и сам бесчувственный, если так поступаешь, но поклонюсь я Богу моему, и ему принесу в жертву свою хвалебную песнь. Так говорит блаженный Давид, и его устами сам Христос. Идоли язык — серебро и злато, дела — рук человеческих. Уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят. Руцы и нози и вся человеческого подобия удеса имут нечувственные». И прибавляет к этому: «Подобные им, да будут творящие я и все надеющиеся на Ня». Псалом 113, стих 12-13. «Ты глух и слеп, и не хочешь ли и меня сделать таким же? Но я не отступлю от Господа моего Иисуса Христа». Тогда правитель обратился к святым Клеонику и Василиску. «А вы что скажете? Принесете ли вы жертвы богам, чтобы сохранить свою жизнь? Или, как Евтропий, будете упорствовать, и тогда подвергнетесь таким же мукам?» Святые Клеоник и Василиск отвечали: «Как верует наш брат и господин Евтропий в Иисуса Христа, так и мы веруем в Бога Отца, Сына и Святаго Духа. Как страдает Евтропий за Христа, так и мы хотим страдать. И дьявол не может разлучить нас, соединенных святой, веруя во Христа и взаимной любовью. Как трижды сплетенная веревка не разорвется, так и мы, трое, будем крепки. И как Пресвятая Троица нераздельна, так и мы соединены верой и любовью. Так мучай нас еще более жестоко. Мы пойдем на эти муки во славу Господа нашего Иисуса Христа, которому ты враг». Когда они это сказали, правитель приказал, чтобы четыре воина растянули каждого и били крепкими жилами без всякой пощады. Святых били так сильно, что на землю падали куски тела, обогренные кровью, но они мужественно терпели и молились Богу. Жестоко было мучение, но при помощи Божией страстотерпцы, казалось, совершенно не страдали. Святый Евтропий молился такими словами: «Боже Вседержителю, благой и милостивый, не презри нас, Владыка, Ты, который спасаешь праведных, вразумляешь нечестивых, исправляешь строптивых, охраняешь мудрых и наставляешь безумных. Ты связал дьявола и освободил человека. Ты помощник заключенных в узах, заступник мучимых, источник благости, спаситель душ наших. Ты насылаешь страдания и подаешь мужество претерпеть муки. Дай и нам претерпеть страдания ради мученического венца. Приди нам на помощь, как помог рабу твоему Феодору. Покажи людям злобу дьявола, твою милость и всесильной твоей помощью яви всем, что мы тебя одного почитаем царем нашим Иисусом Христом, славя тебя со Отцем и Святым Духом вовеки». Святые Клеоник и Василиск произнесли: «Аминь». Вдруг сделалось страшное землетрясение, так что потряслось все судилище. Утомленные и испуганные палачи отошли, а святые, освобожденные невидимой силой, остались целы. И вот им явился Господь с ангелами и с святым Феодором. Святый Евтропий обратился к Господу: «Слава тебе, Владыка мой Христос, что так скоро меня услышал. И кто такой я, что ко мне пришел сам Господь мой?» А святым Клеонику и Василиску святый Евтропий сказал: «Видите ли вы, вот царь наш, Иисус Христос, стоит с Феодором во всей славе». «Видим», — отвечали они. Святый Феодор, явившийся с Господом, сказал: «Брат Евтропий, твоя молитва услышана, и пришел к вам на помощь Спаситель с возвещением о вечном блаженстве. Сам Господь сказал им: когда вас мучили, то я стоял перед вами, глядя на терпение ваше. Так как вы мужественно перенесли первые страдания, то я буду вашим помощником, пока не окончите ваш подвиг и впишутся имена ваши в книгу жизни». После этих слов Господь сделался невидимым со святым Феодором. Воины же, мучившие святых, стали просить правителя: «Умоляем тебя, господин, освободи нас от этого дела, мы не можем мучить этих людей». Указывая на святых, правитель сказал: «Эти волхвы делают заклинания и тем устрашают воинов». Многие из народа, сподобившиеся видеть божественные явления, воскликнули: «Нет, ни заклинания и ни волхования, а Бог христианский помогает своим рабам. Сейчас мы видели царя и Христа и слышали глаз ангельский». «Ничего я не видал», — сказал правитель, — «никакого голоса не слышал». Святый Евтропий обратился к нему с такими словами: «Правильно говоришь, что не видел божественного явления и не слышал небесного гласа. Ты не видишь душевными очами, потому что тебя ослепил дьявол, и на тебе сбываются пророчества Исаии. Ушима своими тяжко слышишь, и очи свои смежишь». Пророк Исаия, глава 6, стих 10. Услышав это и увидев, что народ волнуется, правитель приказал связать святых и отвести их в темницу. Когда святые вошли туда, то узники очень обрадовались, а Христовы страдальцы воспели песнь: «Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю». Псалом 123, стих 8. Обедая уже поздно в этот день со своими советниками, правитель так говорил им: «Не знаю, что делать с этими людьми. Весь город волнуется из-за них. Как вы думаете?» Один из советников сказал: «Умоляю тебя, поскорее убей их. Если же замедлишь казнить их, то весь город отступит от богов и пойдет за этими людьми. Особенно не позволяй столько говорить многоречивому Евтропию». «Я его увещевал поклониться богам, — сказал правитель, — и просьбами, и угрозами, а он и богов, и царя похулил, да и мне досадил своими укорами. Но позовем его одного и будем убеждать просьбами. И если он нас послушает, то будет слава милостивым богам, а если нет, то предам их смерти». Так сказав, он послал воинов привести к нему Евтропия из темницы. Евтропий вошел, и правитель, сидя за обедом, обратился к нему: «Хочешь, я сам с честью веду тебя в храм богов наших, и ты принесешь им жертвы?» Святый Евтропий отвечал: «Жив Господь Бог мой! У меня и в помышлениях нет отступить от веры Христовой, утвержденной на камени непоколебимом». Правитель приглашал мученика сесть с ним обедать, но он отказался. И другие сидящие убеждали его: «Садись с нами, Евтропий, ешь и пей, покорись начальнику». Святый отвечал: «Нет, я раб Христов, не сяду с скверными, как говорит блаженный пророк Давид: блажен муж, и же не иди на совет нечестивых, и на седалище губителей не седи». Псалом 1, стих 1. И в другом месте: «Не седох сонным суетным, и с законопреступными не вниду». Псалом 25, стих 4. Другой пророк возвещает: «Изыдите от среды их и отлучитесь, глаголит Господь, и нечистоты их не прикасайтесь, и асприему вы». Пророк Исаия, глава 52, стих 11. В Писании написано: «Со святыми ходяй, осветится, а иже с нечестивыми ходят, причастен им есть». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Правитель сказал: «Прежде ты был добронравен, Евтропий, а теперь кажешься злонравным». «Я не злонравен, — отвечал святый, — но соблюдаю заповеди Божьи. Если ты стараешься исполнить приказания царей земных, то я еще более стараюсь исполнить повеления царя небесного и бессмертного, коему служу». Правитель продолжал убеждать святого: «Ты один, без своей братьи, принеси завтра жертву богам, чтобы народ, видя это, убедился не отступать от богов, но почитать их жертвами». Святый Евтропий отказался: «Нечестивец, не хочешь ли ты сделать из меня совратителя стада Христова? Нет, этого не будет, ибо говорит Господь мой: ижаще соблазнит единого малых сих, верующих в мя, уни есть ему даст, обесится жернов осельский на выи его, и потонет в пучине морстей». Матфей, глава 18, стих 6. А в другом месте говорит: «Не можете Богу работайте и мамоне». Матфей, глава 6, стих 24. «Кое общение свету ко тьме, или кое сложение церкви Божией с аидолы». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 16 и 14. Услышав это, правитель приказал принести золото, разные дорогие одежды и 150 литр серебра, и сказал: «Все это я дам тебе, и даже больше. Только скажи завтра народу, что покорился правителю, а потом молись своему Богу сколько хочешь». «Лукавый соблазнитель!» — воскликнул святый Евтропий. «Нет, ты не искусишь раба Божия. Я твердо помню слова Писания. Какая польза человеку? Аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит. Или что даст человек измену за душу свою?» Матфей, глава 16, стих 26. «Как брат твой Иуда, возлюбивший серебро, погубил свою душу, так и ты погибнешь с ним. Но чего ты медлишь убить нас? Знай, что ничто не отвратит нас от любви ко Христу». Долго спорил с ним правитель, но мученик не только не повиновался ему, но все более укорял его и бесчестил богов. Наступила уже полночь, пора было ложиться спать. И правитель сказал слугам: «Уведите Евтропия в темницу, и там свяжите его и его друзей. Видно, злое никогда не изменится, и нельзя ждать от него добра». Уходя, святый сказал правителю: «Ты сад лукавства, не приносящий плода правды. Скоро погибнешь и будешь ввержен в огонь. Ты негодная земля, произрастающая не пшеницу, а сорные травы. Твоей душою завладел сатана и засеял ее семенами зла». Так сказав, он вышел. Когда он прошел в темницу, то нашел святых Клеоника и Василиска горячо молящимися. Всю ночь они за него молились. На следующее утро правитель пожелал всенародно принести богам жертву и приказал глашатаям кричать на улицах, чтобы все собрались с жертвами в храм Артемиды. Когда там собрался народ и пришел правитель, то по его повелению были приведены святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск. Все поклонялись идолам и приносили в жертву кто ладан, кто животных. «Евтропий, — сказал правитель, — иди ты со своей братьей и принеси жертву богам, а то умрешь злой смертью». Святые Евтропий и его друзья стали так говорить: «Господи, Боже Вседержителю, вечный, нескверный, пречистый, неизменный, живущий на небе, славимый на земле, ты утвердил небо, поставил землю на основание, устроил горы, сосчитал бесчисленные звезды и всем им дал название. Дивно проливаешь на нас святой свет. Ты некогда избавил трех святых отроков из печи Вавилонской, спас святого Даниила от пасти льва, освободил от смерти рабу твою Сусанну, святую Феклу сохранил от огня и зверей, был с святым Феодором при его страданиях. Будь и с нами, и, пришедшие на место сие, покажи силу свою и уничтожь все языческое беснование. Дары, чтобы на всем месте христиане приносили тебе, истинному Богу, бескровные жертвы, ибо ты отец Господа нашего Иисуса Христа. Слава тебе, единородному твоему Сыну и святому твоему Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Когда святые произнесли эти слова, загремел гром, и поколебалась земля, так что сотряслось капище, и правитель со всеми присутствовавшими выбежал из храма, боясь, чтобы не погибнуть. Идол Артемида упал и разбился на мелкие части. Среди шума землетрясения раздался голос свыше: «Молитва ваша услышана, и на этом месте будет дом для молитвы христиан». Святые возрадовались о Господе. Когда землетрясение прекратилось, и все понемногу оправились от страха, правитель воссел на судилище и, скрежеща зубами от ярости на святых, приказал принести серую смолу, растопить их в трех котлах и поливать на тела святых. Правитель приказал также вбить в землю крепкие колья, между ними поставить святых нагими и распять их, привязавшие руки к разным кольям. Когда это было исполнено, и смола в котлах стала сильно кипеть, святый Клеоник обратился к святому Евтропию: «Брат, помолимся Господу, предстоит нам великое страдание». Святые стали молиться: «Господи Иисусе Христе, приди нам на помощь и покажи силу Твою, мы немощны, укрепи нас претерпеть муки». Слуги принесли котлы, кипящие серой смолой, держа их железными клещами. Блаженный Евтропий сказал слугам: «Господь да обратит дело ваше на вас самих». Вдруг с помощью силы Божией Мученики отвязали свои руки от пулев, сами взяли руками кипящие котлы и вылили смолу на спины друг другу. Стекая с их тела, смола полилась, как вода, по мраморному полу, настигла слуг и обожгла их до костей. Увидав это, правитель ужаснулся, но приписал это волхованию христиан. Он приказал другим слугам обдирать тела святых железными когтями, а раны поливать горчицей и солью, разведенной в уксусе. Все это святые доблестно претерпели. Среди мучений святый Евтропий сказал правителю: «Нечестивец, ненавистный для славы Божией, придумывай мучения еще большее, чтобы нам за большее страдание с большей славой принять мученический венец». Раздраженный этими словами, мучитель приказал своим слугам сильнее мучить святых. А те говорили: «Постарайся, сескверный, скорее разделаться с нами. Мы стремимся, избавившись от тебя, увидеть лице Господа нашего Иисуса Христа». Долго мучили святых. И только при закате солнца правитель приказал снова бросить их в темницу и заковать в оковы. Святые так молились в темнице: «Господи Боже, не остави нас, пока мы не претерпим всех страданий, и, освободившись от мучителя нашего, не достигнем тихого пристанища, где нет ни болезней, ни скорби, ни печали, ни воздыхания». Когда они так молились, в полночь явился Господь, сказавший им: «Истинно говорю вам, так как вы за меня идете на смерть, то получите от меня вечную жизнь со святыми». Утешенные посещением Господа, мученики еще укрепились в вере. Утром правитель опять воссел на судилище и, призвав святых, сказал: «Ну что же, надумали вы поклониться богам и принести им жертвы, или хотите умереть злою смертью?» Святый Евтропий отвечал: «Разве ты, омраченный, ослепленный и нечувственный губитель, не слыхал от нас, что мы не поклонимся твоим богам, глухим и немым бесам, и не принесем им жертвы?» Услышав это, правитель осудил святых Евтропия и Клеоника на распятие, издав такое постановление: «Учитель волхов Евтропий и другой волх Клеоник, не послушавшие повеления вечных царей, но исповедующие христианскую веру, по приговору всечестнейшего суда, да будут распяты. Василиск же да будет заключен в темнице с прочими узниками». Услышав этого, святой Василиск возопил к правителю: «Осуди и меня на смерть. Я не хочу отстать от моих друзей, но стремлюсь вместе с ними предстать пред Христом, Богом нашим». «Нет», — сказал правитель, — «мне так внушили боги. Вы дали обет не покидать друг друга, но я не погублю вас всех вместе, чтобы обет был нарушен и желание ваше не было исполнено». «Воистину», — воскликнул Евтропий, — «ты свирепее всех зверей, из всех животных самый лютый. Ты разделяешь дружину, нераздельную по вере и любви, но скоро Бог тебе отомстит. Процветут цветы Божьей благодати и дадут плод церквам Божьим». После этих слов святый Евтропий был выведен с святым Клеоником за город, где стояли кресты. Весь город пошел за ними, не только христиане, но и язычники. Увидев свои кресты, святые мученики сказали: «Господи, Боже наш, Иисусе Христе, хвалим и благодарим Тебя, что сделал нас достойными смерти на кресте, подобно Твоему вольному страданию, сподоби нас венца правды, чтобы, страдая с Тобою, мы прославились в Царстве Твоем. Молим Тебя о Святой Церкви, смири восстающих на рабов Твоих и даруй мир роду христианскому». Во время этой молитвы воины пригвоздили мучеников к крестам, и вот послышался глас с неба, призывающий святых к вечному покою. Святые Евтропий и Клеоник предали души свои Господу с молитвою: «В руце Твоей, Владыка, предаем дух наш». Так скончались они марта в третий день. Два благочестивых мужа, граждане города Амосии, Коинт и Вилоник, просили правителя, чтобы он позволил им взять тела мучеников. Правитель не отказал в просьбе. Тогда Вилоник взял тело святаго Евтропия и, помазав его миром, с честью похоронил его в своем селе, отстоящем на 18 стадий от города. Тело Клеоника взял Коэн и с такой же честью положил в селе Ким. В этих местах при гробах мучеников во славу Божию совершались многочисленные исцеления. Оставшийся в темнице святой Василиск содержался в узах еще долгое время. Правитель Асклепиадот погиб. При преемнике его Агриппе святой Василиск был обезглавлен месяца мая в 22-й день. В этот день почитается его память во славу Христа, Бога нашего, славимого со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. В тот же день память святых Зенона и Заила в мире скончавшихся. В тот же день память преподобной Пиамы Девы, жившей в стране египетской и имевшей дар прозрения, скончалась в 337 году. Примечание. Феодор Тирн. Память его празднуется 17 февраля. Амасия. Город этот находится в Малой Азии, на берегу Черного моря. Максимиан. Римский император в 285-310 годах, соправитель императора Диоклетиана. Литр равняется 2/3 русского фунта, следовательно, 150 литров серебра составляют 100 фунтов серебра, или при теперешней цене на серебро около 2200 рублей. Стадия. Греческая мера длины равна приблизительно 74 саженям. Следовательно, 18 стадий несколько более 2,5 верст.